Раздел 15. Прощание с дамами прошло согласно всем правилам хорошего тона. Прантницкий явно храбрился, а Люция не могла найти себе места. Пани Далия с вельможным радушием произнесла несколько теплых слов, претендовавших на искреннюю сердечность, но прозвучали они довольно фальшиво. Пан Мачей с добродушной улыбкой пожелал уезжавшему счастья. Вальдемар распрощался с ним доброжелательно, пан Ксаверий равнодушно. В общем, никто об его отъезде не сожалел. Пани Эльзановская объяснила Люции и Стефе, что планы пана Эдмунда изменились, и потому он уезжает. Всю ночь и весь день Люция проплакала. И теперь глаза у нее были красные. Эдмунд поглядывал на нее с усмешечкой, как на свою жертву. Заплаканные глаза девочки его ничуть не тронули. В душе он злился, что упустил прекрасную партию. Люция была уверена, что он захочет остаться с ней наедине и что-нибудь скажет на прощание. Она вспомнила прочитанные украдкой романы, сцены любовных свиданий, записочки, клятвы. Быть может, они станут писать друг другу. Нелегко будет передавать и получать письма, но так даже лучше. Чтобы встретиться с ним, девочка несколько раз выходила в парк, убежденная, что он там ждет ее. Это не укрылось от внимания Стефы. В конце концов, она отыскала Люцию на лавочке в тени, громко плачущую, присев рядом. Стефа обняла и прижала ее к себе. Тогда девочка призналась, что вышла, чтобы встретить Эдмунда, и теперь плачет по нему, как по мертвому. — Почему как по мертвому? — спросила учительница. — Ты говорила с ним? Люция еле выговорила сквозь рыдание. — Я хотела с ним поговорить. Думала, он тоже захочет. Он проходил по аллее, увидел меня. Мы были так близко. Я сказала: «Пан Эдмунд», а он остановился и спрашивает: «Чем могу служить? Да так холодно, с такой странной деланной усмешкой». Потом поклонился и ушел. Он меня не любит. Он для меня умер. Стефе едва удалось ее успокоить. Со Стефой и Люцией Эдмунд прощался последними. Вальдемар, предчувствуя, что Прантницкий может оскорбить Стефу, остался рядом с ней. Действительно, Эдмунд настраивался на ироничный тон, хотел пожелать Стефе успехов, зная, что заденет ее этим, но в присутствии майората не решился. Он лишь равнодушно подал руку и Стефе, и Люции. Ни он, ни они не произнесли ни слова, только рука девочки дрогнула в его руке. Он вышел на крыльцо походкой победителя, уселся в экипаж. Коляски его проводили Яцентий и лакей, довольные, что уезжает навсегда нелюбимый всеми практикант. Когда коляска тронулась, стоявшая у окна Люция разразилась громким плачем, что несказанно удивило баронессу. Она и представить не могла, что ее дочь может питать искренние чувства к человеку не из их круга. После отъезда Прантницкого в особняк словно вернулась жизнь. Стефа облегченно вздохнула. Только баронесса поначалу скучала без приятного собеседника, но печаль и слезы Люции убедили пани и Далию, что Эдмунд должен был покинуть имение. В один прекрасный день, когда майорат был в Сладковцах, приехала верхом панна Рита Шалижанская, а недолго спустя появился граф Трестка. Когда он показался в воротах, все как раз сидели на веранде. Увидев своего преследователя, Рита с неудовольствием скривилась и сердито бросила Вальдемару: «Невероятно! Как будто он мой опекун!» Майорат рассеянно кивнул, думая о чем-то своем. Заметив, наконец, панну Риту, Трестка весьма артистично изобразил удивление, так что у него даже свалилось с носа пенсне. «Что за счастливый случай! Вы здесь? Вы же знали, что я буду здесь. К чему притворяться? Я вовсе не знал, клянусь Господом. Неужели вы считаете, что я приехал ради вас? Мне так кажется. Пассаж, вздохнул Трестка, нервно поправил пенсне и, бросив на Стефу веселый взгляд, сказал шутливо. Вы ошибаетесь, панна Рита. В Слотковцы я езжу не только из-за вас, но еще... Ну что вы, мы ж все понимаем. Где панна Рита, там и вы, сказал Вальдемар. Клянусь вам, я... Ничего подобного. А мы поняли вас именно так. Трестка закусил губу и замолчал. Панна Рита глянула на Стефу, потом подошла к Вальдемару и, улыбнувшись, шепнула «Спасибо». «Господи, за что?» «За то, что вы джентльмен». «Увы, приходится им быть за кого-то. Вот за это и спасибо». Перед ужином решили прогуляться по парку. Панна Рита взяла Стефу под руку и увлекла ее вперед, так что мужчины и задумчиво шагавшая Люция остались позади. «Как вам нравится молодой Михоровский?» — спросила Рита. «Ну, он очень симпатичный». Панна Рита едва не подпрыгнула. «Это все, что вы можете сказать? Я думала, вы оцените его по достоинству. Я его очень уважаю. В сравнении, ну, хотя бы с Тресткой он... Да как можно сравнивать?» «Вы правы, никакого сравнения. Единственное, что у них общего — возраст. Майорат очень известен в свете. Женщины по нему с ума сходят. Но он, увы, так привередлив. Открою вам секрет. Я тоже принадлежу к его поклонницам и тоже без взаимности». Стефа, улыбнувшись, взглянула на нее. Она вспомнила первый приезд панны Риты, ее разговор с Вальдемаром. Панна Рита продолжала. «Что скрывать? Все знают, что я люблю майората. Все, начиная от моей опекунши, княгини, и кончая им самим. Но иллюзий я не питаю. Я давно их лишилась или не питала вообще. Та, которую он выберет, ни в чем не будет похожа на меня. У него весьма... утонченный вкус, и я могу воодушевить самое большее графа Трестку. Это и называется «не везет». Меня занимает пан Вальдемар, а я интересую этого графчика. А если я нравлюсь Трестке, то, должно быть, не дороже него и стою. В таком случае он обязан получить взаимность. Я права? — Ну что вы, — сказала Стефа. «Пан Трестка недостоин на вас и глаз поднять?» «У вас хороший вкус. Я и сама знаю, что стою дороже его. Пусть и не столь уж сказочно много, как вы считаете, хочу вам сказать, что вы еще в одном случае проявили хороший вкус, отвергнув Пронтницкого. Не стоящий человек, и вас явно недостоин». Стефа ответила искренне, «Нет, я его не отвергала, просто так уж счастливо сложились обстоятельства. Но вы ведь первые порвали с ним. Это сделал за меня мой отец, который наверняка знал его лучше, чем вы, несомненно. Как бы там ни было, стоит поблагодарить майората за то, что он прогнал этого типа из Сладковец. А знаете, что было главной причиной изгнания Пронтницкого? Вы догадываетесь? Его ухаживание за Люцией. На губах Риты промелькнула улыбка. Ну да, так все считают. Выходит, вы ничего не знаете? Пронтницкого услали исключительно из-за вас. Из-за меня? Вот именно. Он докучал вам, а это рассердило майората и пана Мачея. Одной Дальке было все едино. У нее есть тело и кости, но, сомневаюсь, есть ли кровь. Разве что до того голубая, что это уже не кровь, а водица. В самый последний момент намерения Пронтницкого ее рассердили, однако до того... Она благосклонно позволяла ему себя развлекать. Словом, это Вальдемар его убрал отсюда, Могу смело вас заверить, что оба Михоровских — ваши большие друзья. И только они. Произнесенное с нажимом «только» пришло Стефе не по вкусу, и она сказала: «Я им очень благодарна, но ведь и пани Эльзановская хорошо ко мне относится». «Ну, в общем, да. А Люция в вас просто влюблена». «Она добрая девочка». «Бедняжка! Столько натерпелась из-за отъезда Прантницкого! Боюсь, догадывается, о чем я говорила с паном Мачеем». «Глупости», — сказала панна Рита. «Все быстро началось и быстро кончится. Дай-то Бог». Они подошли к теплице. Старый садовник вместе со своими молодыми помощницами поливал цветы. Солнце уже спустилось за деревья, и розовая луна взошла на небо, отражаясь в стеклах теплицы. Стефа показывала Рите свои любимые цветы, объясняя, как они называются. Оживленная, улыбающаяся, она поднимала тяжелые горшки, панна Рита в длинной амазонке, прислонившись к стеклянной стене теплицы, внимательно присматривалась к ней. Ее удивлял садовник, смотревший на Стефу прямо-таки с благоговением. Этот старик, с незапамятных времен служивший в Сладковцах, вечно ходил хмурый, не говорил, а бурчал. Только Вальдемар удостаивался его расположения, и теперь его добилась, сама о том не зная, Стефа. И панна Рита думала о Стефе. «Можно ли ее сравнить с этими тепличными цветами?» «Наверняка нет. Она полевой цветок, полный жизни, согретый солнцем, а не искусственным теплом. Прелестный цветок, с нежным и стойким запахом, не похожий на эти вот вазочках, привязанные к колышкам. Тепличные цветы — это мы. Мы заключены в рамки нашего круга, как они заключены в горшочке, привязаны к нашим предрассудкам, как они к колышкам.